Глава 26. И я, отбросив на время все свои сомнения, доверилась обсидиановому дракону, чтобы найти спасение в его объятиях. В нашем распоряжении была целая ночь, поэтому Кайдеон не торопился, медленно приучая меня к своим прикосновениям. Его ладони скользили по моим обнаженным плечам, нескрытым тканью сорочки, а губы прокладывали жгучие дорожки по моей шее и ключицам. Мир вокруг перестал существовать. Остались лишь мы двое на одной постели, забывшие, хоть и ненадолго, про болезненные 3 года, что навсегда изменили наши жизни. И я плавилась от ласковых, изучающих прикосновений, подставляла губы для жарких, требовательных поцелуев и робко отвечала. Мои пальцы неуверенно скользили по горячей гладкой коже Кайдеона Райдера. Я чувствовала мощь, дремавшую в его теле, и осознавала, что со временем из него получится великолепный мужчина. «Жаль, ты не надела белье, которое купила», — выдохнул мне в губы дракон, опустив лямки моей сорочки и практически обнажив грудь. «Оно такое миленькое». «Откуда тебе знать?» — возмутилась я. Мои щеки и без того раскраснелись, и дальше смущаться было просто некуда. Тебя же со мной не было. Я подсмотрел. Кай прикусил мое ухо, отчего мое дыхание снова сбилось, а его губы продолжили свой путь по моей шее и ниже, постепенно подбираясь к чувствительной груди. Подсмотрел. И когда только успел. Но все возмущение забылось, когда обсидиановый дракон, не сводя с меня хищного, предвкушающего взгляда, потянул сорочку еще ниже. Во мне боролись смущение и желание, чтобы он не останавливался, и мы оба прекрасно знали, что нам придется дойти до конца. Рука Кайдеона опустилась на мой подрагивающий живот и тоже направилась вниз к бедрам и плотно сжатым коленям. А его губы добрались до моей груди, подарив мне новые удивительные ощущения. «Доверься мне», — хрипло прошептал Кай мне в ухо, и его дыхание опалило мою и без того раскаленную кожу. «Ничего не бойся». И я и не боялась. Но речь шла о моей девичьей чести, которую я всегда планировала отдать своему законному супругу, и никак иначе. Однако мне действительно следовало дать себе немного свободы с головой окунуться в водоворот чувств и эмоций, что несла в себе эта ночь. Я совсем немного развела в стороны колени, позволив Кайдеону продолжить изучение самых чувствительных местечек моего тела. И обсидиановый дракон немедленно ринулся в атаку. Жар постепенно нарастал, даже воздух в спальне накалялся от нашего хриплого рваного дыхания. С моих губ срывались тихие стоны, от которых глаза Кая полыхали расплавленным золотом. Я пропустила момент, когда моя сорочка была отброшена в сторону, и я предстала перед драконом совершенно обнаженная. Несколько мгновений он изучал мое тело, ласкал меня своим восхищенным взглядом, и я тонула в нем, мечтая, чтобы это никогда не прекращалось. Желая доказать свою отчаянную смелость, я потянула за резинку штанов Кайдеона, непрозрачно намекая, что пора от них избавиться. От хищной усмешки, скользнувшей по его губам, меня охватила дрожь предвкушения. Богиня-мать! Как же он был красив в ярком свете луны, что лился в его широко распахнутое окно. Мои пальцы снова и снова гладили переплетение мышц, скрытые под гладкой загорелой кожей. Волосы Кая, уже совершенно сухие, рассыпались по плечам, обрамляя его идеально вылепленное лицо. И все это великолепие склонилось ко мне за новым поцелуем, во время которого дракон одной рукой ловко избавился от штанов. Боль, что выкручивала мои суставы, отступила, смытая волной сильнейшего возбуждения. Я нетерпеливо двигала бедрами, желая большего, чувствуя себя абсолютно готовой к тому, что должно было произойти дальше. Кай тоже был готов. Я ощутила это, когда он накрыл мое тело своим и продолжил неторопливые ласки так, будто я не извивалась под ним, сгорая от нетерпения. Часть меня понимала, что торопиться нельзя. Иначе мой первый опыт мог оказаться не совсем удачным, и я, прислушавшись к голосу разума, полностью отдалась на милость своего дракона. В миг, когда мы, наконец, стали одним целым, я все же не удержалась и вскрикнула от пронзившей меня резкой боли. И Кай замер, давая мне привыкнуть. Он покрывал мое лицо нежными, практически невесомыми поцелуями. А потом, когда я немного расслабилась, начал двигаться, принося мне новое наслаждение. Осмелев окончательно, я обхватила ногами бедра дракона. Мне хотелось чувствовать его еще сильнее и еще глубже. Купаться в его тепле и аромате, и с каждым движением Кайдеон Райдер все дальше толкал меня к краю, за которым было лишь чистейшее наслаждение. Я, кажется, парила, и это были мгновения абсолютного счастья от осознания того, что я полностью принадлежала дракону, которого, несмотря на злость, продолжала болезненно, отчаянно любить. Вознеся меня на вершину чувственного удовольствия, Кай последовал за мной всего несколькими мгновениями позже, после чего приподнялся на руках и одарил меня мрачным каким-то болезненным взглядом. «Прости», — выдохнул он, вновь покрывая мое лицо поцелуями. «Прости, что усомнился в тебе, что поверил лживому письму и причинил тебе боль». И я слабо усмехнулась в ответ. Тело все еще вздрагивало от пережитого наслаждения, кровь в венах бурлила, и меньше всего мне хотелось разговаривать. Однако дракону это, по всей видимости, было необходимо. «Ты тоже прости», — сказала я тихо. «За что?» Кай лег рядом и прижал меня к себе. От его тела исходил нестерпимый жар, который при этом не обжигал, а мягко окутывал и согревал мое расслабленное тело, наполненное сладкой истомой. «За то, что искренне ненавидела тебя». Я, не удержавшись, коснулась кончиками пальцев его груди, и ультрамариновые глаза снова начали стремительно темнеть. «Тебе было за что ненавидеть меня», — сказал он хрипло. «Представляю, как это все выглядело для тебя. Жених не явился на помолвку, а потом еще и насильно разорвал узы истинности». Ему действительно было жаль, и мое сердце дрогнуло не в силах и дальше удерживать оборону. «Давай оставим это в прошлом», — предложила я. «И начнем все с чистого листа». Он промолчал, лишь перехватил мою руку и прижал к губам мои пальцы, поочередно поцеловав каждый. Мне было хорошо рядом с ним, и, возможно, я могла бы остаться до самого утра. Мне всегда было интересно, каково это — просыпаться рядом с любимым мужчиной. Но сна не было ни в одном глазу. Кажется, мне все еще немного больно. Пожаловалась я и продемонстрировала Каю татуировку, которая, однако, больше не сияла, а была едва видна. Но Кайдеона Райдера не нужно было просить дважды, и спустя несколько мгновений спальня вновь наполнилась моими протяжными сладкими стонами.